Третье. Со школьной скамьи в Афганистан. Хрущев поставил своих преемников в затруднительное положение, обещав в 1961 году построить в основном коммунизм через 20 лет, то есть к концу 1981 года. 22-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 года, стенографический отчет, том 1, Москва, 1962 год, страница 167. За свое легкомысленное заявление расплачиваться Хрущеву не пришлось. Он умер на 10 лет раньше. Многие поверили Хрущеву. В представлении граждан коммунизм означал бесплатное распределение благ, главным образом коммунальных, таких как жилье и транспорт. Сталин в экономических проблемах говорил и о бесплатной раздаче хлеба. Впрочем, будучи человеком осторожным, точные даты не назвал. Преемники Хрущева ревизовали его необдуманные обещания, заявив, что приход коммунизма откладывается на неопределенный срок, период развитого социализма. Его совершенствование будет продолжаться неопределенно долго. СССР находится лишь в начале этого длительного исторического этапа. Полное же равенство в смысле одинакового использования материальных благ, подтвердил Андропов, будет возможно лишь при коммунизме. Андропов, учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР, коммунист, номер 3, февраль 1983 года, страница 20. Но движение к цели продолжается. Когда-то Эдуард Бернштейн, придумавший гениальную формулу «цель – ничто, движение – все», был заклеймен Лениным как ревизионист и отступник от марксизма. Подновление идеологии, приспособление ее догматов к потребностям сиюминутной политики – характерная особенность конца 70-х и начала 80-х годов. В обиходную политическую терминологию включается понятие «исторически длительного этапа развитого социализма». Но почти исчезает термин «коммунизм», ибо с ним связано понятие наступления эры изобилия, возрождается фактически теория отмирания государства через его усиление, незабываемый вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма в 30-е годы. Теперь в непредсказуемом будущем обещано превращение советской государственности в социалистическое самоуправление, все же, по терминологии, хотя бы ближе к утопии. В ходе этого движения происходит формирование нового человека, на деле полное овладение человеком. Чтобы ни у кого на этот счет не возникло никаких сомнений, министр обороны Устинов заверил: к этой цели мы идем широким фронтом, используя все возможности общества развитого социализма, весь арсенал средств – организационных, политических, воспитательных. КПСС о формировании нового человека. Сборник документов и материалов. 1965-81 годы. Москва, 1982 год. Страница 625-я. Милитаризация школы, милитаризация сознания подрастающего поколения становится главным инструментом партии в послехрущевское время. Конечно, термин «милитаризация» неприменим к социалистическому обществу. Его успешно заменяет выражение «военно-патриотическое воспитание». Военное обучение в школе, введенное при Брежневе, еще более усилилось при Андропове. Газеты, журналы периода Андропова заполнены статьями, выступлениями на тему военно-патриотического воспитания. О нем говорят на всевозможных совещаниях партийных работников, учителей, ветеранов, на пленумах ЦК КПСС. Начальник главного политического управления Советской армии Епишев, фактически направляющий всю эту деятельность, докладывал на пленуме ЦК КПСС в июне 83 года. В Московском военном округе 4000 военнослужащих работают внештатными пионервожатыми. Пленум Центрального комитета КПСС 14-15 июня 83 года, указанное сочинение, страница 102. Постановление ЦК КПСС о дополнительных мерах по изучению русского языка в союзных республиках воспринимают однозначно. Русский язык необходим для овладения боевой техникой. Тот же Епишев подчеркивает, что повышение уровня владения русским языком, на котором осуществляется боевое управление войсками и силами флота, современными комплексами оружия, позволит эффективнее осуществлять боевую подготовку. Там же страница 103. Ему вторит ВОС, первый секретарь ЦК Компартии Латвии. Перечисляя на июньском 83 года пленуме ЦК КПСС достижения республики, он не преминул упомянуть, что все латвийские призывники свободно владеют русским языком, а это немаловажно для повышения боеспособности армии и флота. Там же страница 109. Милитаризация подрастающего поколения идет полным ходом. «Мы делаем все для того», — говорил на встрече в Министерстве обороны СССР с ветеранами директор совхоза «Азовский» Головченко, «чтобы приобщить людей и их детей к героике, чтобы юноши были хорошо подготовлены к службе в армии». Коммунист вооруженных сил, номер 1, январь, 1984 год, страница 5. Министр обороны Устинов требует формирования у молодежи понимания сущности сознательной воинской дисциплины следует начинать с начальной военной подготовки юношей в средних школах. Там же страница 14. Задача подготовки хорошо вооруженных знаниями солдат выдвигается как одна из главных в школьном обучении. С предельной ясностью она сформулирована Центральным партийным органом «Правды» в июне 1984 года. Задача состоит в том, чтобы пробудить стремление стать примерным солдатом, выработать психологическую готовность к соблюдению строжайшей дисциплины и порядка в частях и на кораблях. В общей системе военно-патриотической работы важное значение имеет ориентация оканчивающих средние школы на поступление в военные училища. Правда, 9 июня 1984. Но оказывается, не все идет так гладко. Черненко указывает на июньском пленуме на запоздалое гражданское становление и политическую наивность некоторых молодых людей. Пленум Центрального комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. Указанное сочинение, страница 33. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин с беспокойством отмечает, к сожалению, еще встречаются и беспечность, и элементы пацифистских настроений. Устинов упоминает о политической наивности отдельных, конечно, молодых людей, только что надевших военную форму, и отмечает элементы благополучия и беспечности в их поведении. Там же страница 186. Как с этим бороться? Прежде всего, закрыть каждую щелочку, в которую могла бы проскользнуть свободная мысль, сомнение или интерес к прошлому, неутвержденный вышестоящими инстанциями. Епишев призывает не допускать даже отдельных фактов выпуска на материалах войны, книг, фильмов, спектаклей, которые нечетки по своей мысли, отличаются узким видением и мировоззренческой нетребовательностью. Углубляется концепция воспитательной роли советских вооруженных сил как особого, специфического органа государства. Роль армии поднимается, из орудия государства, она превращается в его неотъемлемую часть, на нее возлагается функция воспитания юношества в момент перехода от юности к зрелости. «Армия», — писал в начале 1984 года один из ее политических руководителей, «как бы принимает на определенном этапе эстафету в воспитании человека у семьи, трудовых или учебных коллективов, а затем, после окончания воинам действительной службы, уже с более высоким уровнем воспитанности, опять передает его этим же или другим коллективам указанного типа». Уткин. Воспитательная роль советских вооруженных сил в условиях развитого социализма. Вопросы философии. Номер 1. 1984 год. Страница 28. От коллектива к коллективу. Дисциплина во всех видах. Дисциплина прежде всего. Советская воинская дисциплина провозглашается одним из видов социалистической государственной дисциплины. Это дисциплина высшего предела. Там же страница 36. Именно о такой дисциплине, безоговорочного повиновения подчиненных своим начальникам, мечтает партия. Но на пути возникает важное и, вероятно, труднопреодолимое препятствие. Сам человек с непредсказуемостью его поступков. И это больше всего беспокоит партийное руководство. При Андропове выявлены, наконец, негативные факторы, влияющие на формирование нового советского человека в юношеском возрасте. Оказывается, это не только привычные родимые пятна капитализма, но и малый стаж трудовой и общественной деятельности, и ограничения в связи с этим степени развитости классово-профессиональных черт. Там же страница 37. Школьная реформа, проект которой был выработан в андроповское время и ставшая законом в апреле 1984 года, призвана исправить положение. Планируется, что до половины оканчивающих среднюю школу так или иначе попадут на производство. Правда, 4 января 1984 года. У армии серьезные претензии и к качеству общеобразовательной подготовки в средней школе, и к состоянию промышленности и сельского хозяйства. Если не будет наведен порядок в школе и в стране вообще, от армии нельзя ожидать высоких качественных показателей. Большего внимания военному обучению требует министр, который, казалось бы, должен противодействовать вторжению милитаристского духа в школу. Нам следует рассмотреть вопросы обеспечения школ опытными военруками, заявляет Прокофьев, министр просвещения СССР. Он заверяет ЦК партии, что Министерство просвещения работает в тесном контакте с Министерством обороны. Пленум ЦК КПСС 14-15 июня 1983 года, указанное сочинение, страница 168. Плоды налицо. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» побывал на детском празднике в одной из московских школ. Вот как он описывает празднество. Сначала вбежали девочки в красных юбках с красными лентами в волосах. Каждая держала в руках красный флажок. Затем вошли мальчики в защитного цвета касках с большими красными звездами на них, речитативом распевая песни о революции, о празднике, овеянном славой. Другие дети, одетые в голубое и желтое, держали в руках букеты осенних листьев, сделанных из пластика. Они распевают «Слава нашей великой Родине! Пусть в будущем она будет еще более могущественной и прекрасной!» Затем вся группа запела, учитель аккомпанировал на фортепиано. Наша Родина стоит на страже мира, победоносна Красная Армия, наша Родина могучая, она охраняет мир. «Да здравствует Великий Октябрь!» — провозглашает учитель. «Ура!» — кричат дети тоненькими голосками. «Да здравствует наша Великая Родина!» — восклицает учитель. «Ура!» А вот результат. В Ашхабаде, в школе, где директором Герой Советского Союза, Санармет Хаджаев, 7 выпускников школы получили награды за участие в войне против афганского народа. Коммунист вооруженных сил, номер 1, январь 1984 года, страница 7. Тревожат военных руководителей изменения в национальном балансе страны. В вооруженных силах уже сейчас учитывается возможность негативного воздействия с середины 80-х годов сложной демографической обстановки. Вопросы философии, 1984 год, указанное сочинение, номер 1, страница 37. Первая проблема – пополнение сержантского и младшего офицерского состава. В национальных республиках не находится много охотников стать кадровыми военными. Перед комсомолом поставлена цель – преодолеть эту негативную тенденцию. «Считаем своей важной задачей, – заявляет Мишин, – повышать престиж профессии советского офицера, особенно среди юношей коренных национальностей республик Средней Азии, Закавказья, Прибалтики». Пленум ЦК КПСС 14-15 июня 1983 года. Указанное сочинение, страница 186. Здесь находятся болевые точки. Повсеместно наблюдается явление одного и того же порядка. Романтика военной службы, овеянная подвигами времен войны против фашистской Германии, постепенно исчезает. Новые поколения все меньше ощущают себя связанными с боевым прошлым. Цепь преемственности о пережитых совместно страданиях, которая в прежние времена скреплялась памятью, приковывая подрастающее поколение к старшему, ослабевает по мере физического ухода ветеранов войны, изменения интересов и всеобщего негативного отношения к войне. Аркадий Беленков, замечательный исследователь советской эпохи, писал в своей книге о Юрии Олеш: «Герои, героизм, подвиги, военная слава, прогресс и замечательные успехи безусловно должны заставлять быстрее и радостнее биться наши сердца. Но это только половина дела. Вторая половина заключается в том, чтобы герои, героизм, подвиги и другие удивительные вещи были употреблены в строго ограниченных количествах, чтобы они не превышали средний процент несчастных случаев от автомобильных и железнодорожных катастроф». Беленков. «Сдача и гибель советского интеллигента». Юрий Олеша. Мадрид, 1976 год, страница 113. Брежнев еще мог сделать себя четырежды героем Советского Союза и даже взять себе Орден Победы. Он был на войне. Участие его преемника Андропова было эпизодическим, а с приходом Черненко связь с военной героикой будто и вовсе прерывается. Но так ли это? Генсек Черненко в молодые годы, 1930-39, служил добровольцем в пограничной охране ОГПУ. Здесь он вступил в партию и был избран на свою первую партийную должность секретаря партийной ячейки заставы. «С тех пор, — говорит Черненко, — смыслом и содержанием своей жизни стала партийная работа». Он внушает молодым пограничникам: главным было и остается огромная ответственность, высочайшая собранность и, разумеется, бдительность. «Красная звезда», 10 апреля 1984. Появление очерка о пограничнике Черненко с его фотографией в органе вооруженных сил кладет как бы начало созданию боевой биографии генсека, в которой он отчаянно нуждается. В свое время начало прославлению Брежнева положил журнал «Новое время», опубликовавший очерк молодого тогда журналиста Андронова о «Малой земле». «Время» предъявляет свои требования к биографиям советских руководителей. Только Ленин не имел воинского звания, тогда их просто не было. Сталин стал маршалом, а затем генералиссимусом, во время войны против гитлеровской Германии. Тогда же получили свои генеральские звания Хрущев, генерал-полковника, и Брежнев, генерал-майора. В конце концов, Брежнев сделал себя маршалом. Андропов получил звание генерала армии по должности председателя КГБ СССР. Но партийное руководство сталкивается с серьезной проблемой. Война уходит в прошлое, и один из важнейших компонентов магии власти КПСС постепенно распадается, независимо от того, будет ли генсек Черненко или следующие за ним генсеки иметь звание маршала Советского Союза.